И вряд ли бы он полез, зная это, на тебя с холостым зарядом. Ему просто подсунули УЗИ с холостыми патронами. А стрелял-то он в тебя всерьез. «Я тупой, наверное, Александр Иванович. Ничего не секу», — признался Виктор. «Ты не обязан сечь. Я обязан». Смирнов еще раз внимательно оглядел окрестность. «Мы крутим нашу швейную машинку дальше. Когда ты вышел из Питерии и шмыгнул в проходной двор, Топтун на бульваре по Уоки-Токи сообщил об этом экипажу автомобиля, стоящего на встретинке. В нем сидели граждане, хорошо изучившие эту местность, и поэтому все твои хитрожопые финты им сразу же стали понятны. Автомобиль спокойненько въехал в переулок перед пустырем, и когда ты появился, из него выскочил конюх с УЗИ, немного погодя незаметно для конюха, вылез еще один товарищ. Смирнов наконец увидел то, что искал. Среди заколоченных досками окон дома напротив было одно незаколоченное. Азартно рявкнул: «Пошли!» И быстрым, неровным шагом он направился к этому дому. Виктор, как теленок на веревочке, следовал за ним. Обошли дом и со стороны переулка, свободно через пустой дверной проем, проникли в него. Отыскали помещение с незабитым окном. Смирнов выглянул. Пустырь был как на ладони. Удовлетворенно посопел, он приказал Виктору во второй раз: «Ищи Витя». Сейчас он знал, что искать. Согнувшись в три погибели, он пошел вдоль стен, внимательно глядя себе под ноги. Господи, сколько же человек оставляет после себя дерьма. Битая посуда, бумажки, тряпичная рвань, бессмысленное ржавое железо и, собственно, дерьмо в первозданном смысле. Чтобы не вляпаться, Виктор, где надо, шуровал подобранный тут же хворостиной. «Есть!» сказал он с тихой гордостью. Эта гильза была длинней, толще, одним словом, большего калибра. Смирнов ее завернул в бумажку, спрятал в карман. Спрятав, продолжил монолог, начатый у трактора. «Так-то, Витя, на чем я остановился?» «Да, еще один товарищ. Этот товарищ спокойненько пробрался сюда, на заранее облюбованное местечко, и стал внимательно наблюдать за вашим драматическим поединком сквозь оптический прицел ночного видения, присобаченный к хорошо смазанному карабину. Терпеливо дождавшись твоего выстрела, товарищ почти одновременно с тобой нажал на спусковой крючок. Вот он-то и не промахнулся, потому что на таком расстоянии с таким агрегатом в принципе нельзя промахнуться. Один раз выстрелив, он сделал два дела: убрал ненадежного сообщника, который мог расколоться в пограничной ситуации, и превратил тебя в жидкое удобрение, коим ты в настоящее время имеешь честь быть. Все, Витенька, ты никого не убивал». Виктор уже давно надеялся, что это так. Но, услышав железное Смирновское «не убивал», почувствовал, как ослабли колени. Жаркая волна от солнечного сплетения пошла к лицу, дошла, заставив дергаться губу и прикрыть глаза. Явилось освобождение, и захотелось бежать неизвестно куда. Но он, не двигаясь, сказал: «Спасибо, Александр Иванович. Последний раз пересекли веселенький этот пустырь и стали подниматься к встретинке. Как вы додумались до всего этого?» — не выдержав, спросил Виктор. «Ну, во-первых, я хоть и бывший, но все же полковник милиции. И 40 лет сыска чего-нибудь достоит. А во-вторых, в твоем рассказе о милой встрече с таинственным охранным комитетом заинтересовала одна деталька. Подробно сообщая тебе о том, сколько липовых улик они навесили на тебя в связи со смертью Алексея, эти недоноски о реальном, казалось бы, убийстве упомянули вскользь. Между прочим, ну, а на пустыре все сразу стало яснее ясного. На расстоянии 30 метров конюх с узи не мог промахнуться.